Глава 19. Бомба. Статью для Стилла мы писали вместе с Мартином. Вернее, я уточнял тезисы и корректировал язык. Все-таки я лучше Мартина знаю речевую манеру сенатора. Спорить приходилось чуть ли не по каждому абзацу. Как журналист, профессионал. Мартин, конечно, опытнее меня в таких делах. Но я тщательно очищал статью от присущих ему выспренности и цветистости. Стилу они совершенно чужды. Опять Мердок. Убери. Можно ведь, не обвиняя Мердока, называть его главой партии. Во-первых, это не партия. И кроме того, ты знаешь, что имя Мердока в статье упоминать нельзя. Но здесь же нет повода для обвинения в клевете. Стил не должен давать ему даже лазейки. А это что? Гангстеры — нормальный термин. Стил не знает этого слова. Скажи еще хунта. Не дури. Пиши просто. Убийцы, грабители. Все, что здесь подойдет. А мошенники? Скажем, для усиления к убийцам. Тут речь не о мошенничестве, о нем дальше. В случае с документом, подсунутым в карман убитого Ренье. Кромсаешь статью, фразы как рубленые, ни одного периода. Стил так говорит, а не я. Ну оставь хоть метафору. Ни к чему. Во-первых, Стил не любит метафор. Он лаконичен и прост. А во-вторых, слово «нео» ему не свойственно. Пиши прямо. Галунщиков. Так и писал бы сам. Ты лучше напишешь, если вообразишь себя Стилом. Не Мартином из Бреттон Баттер, а именно Стилом, сенатором, разоблачающим шайку грабителей, претендующих на кресло в Сенате. Сенатор ничего не слыхал о Золя, и тем более о его выступлении по делу Дрейфуса. И потому, я не боясь плагиата, предложил назвать статью «Я обвиняю». Но он предпочел свой заголовок. «А ведь точно! Стил!» — сказал Уэндалл, прочитав рукопись статьи. «Неужели это он писал?» «Какая разница?» — пожал я плечами. «Если есть его подпись». Уэндалл хитровато подмигнул мне, еще раз пробежав глазами последние строчки. «Вы правы, Анно. Техника изготовления бомбы меня не интересует. Важен взрыв». Наконец, передо мной лежит номер City News со статьей Стила. Кто будет голосовать за грабителей и убийц? Я выступал против закона о политических ассоциациях. Однако закон этот принят Сенатом. И потому возвращаться к нему не буду. Но когда под флагом политической ассоциации рвутся к власти грабители и убийцы, я молчать не могу. Кто такие реставраторы? Те, кто зовет назад, к зачеркнутому революции прошлому. Те, кто хочет вернуть полицейскую диктатуру галунщиков, запрещавшую все, что поддерживает ныне жизнь человека. Старики помнят, запрещалось есть возвращенные на собственной земле хлеб и фрукты, разводить скот, пить вино со своих виноградников, охотиться и ловить рыбу. Даже прогулки за город требовали специального полицейского разрешения. Впрочем, это ныне известно каждому по школьным учебникам. И вот теперь реставраторы открыто носят повязки или значки из галуна, который украшал когда-то мундиры полицейских рабовладельцев. Вы можете увидеть такие повязки у встреченных на улицах, у посетителей трактиров и постоялых дворов, у бандитов, вооруженных полицейскими автоматами. Того, кто убил сразу 4 человек в баре «Аполло», его звали Чек Пасква, тоже не раз встречали с повязкой из галуна на рукаве. Когда молодой человек, вошедший в бар вслед за убийцей, попытался остановить преступление, Пасква застрелил и его. А уходя, сунул ему в карман документ, украденный у меня в канцелярии. И документ, и показания свидетелей находятся сейчас в распоряжении главного комиссара полиции. Вы спрашиваете, зачем это понадобилось убийце? Я вам отвечу, чтобы скомпрометировать партию ненавистных им популистов, чтобы скомпрометировать меня, известного как непримиримого противника реставраторов. Убийство и мошенничество — вот характерные методы их борьбы. Прибавим еще и шантаж. Чек Пасква угрожал вудвильской землевладелице Евгении Ланфиер, что сожжет весь ее урожай, если она со своими слугами и арендаторами не будет голосовать за реставраторов на ближайших выборах. Вдова Ланфиер готова подтвердить это под присягой. Но она не единственная жертва реставраторской шайки. Фермеров Монца, Люне, Шобера и Стиненса также шантажировали нынешние галунщики. «Не проголосуйте за нас! Спалим урожай! Сожжем фермы!» А кто оказался виновником самого крупного преступления века — похищения казначейского серебра? Я был с племянницей в каюте Геккельберри Финна, когда началась перестрелка на палубе. Кто нас предупредил не выходить из каюты? Матрос из команды? Нет. Человек с пистолетом и галунной повязкой на рукаве. Кто нам позволил не возвращаться в Сильвервиль, а добраться на лодке до моего поместья близ реки? Владелец парохода? Капитан? Нет. Опять же люди с повязками из галуна на рукавах. Не я один видел эти повязки. У меня есть свидетели. И, наконец, кто был владельцем лесной хижины, где обнаружили украденное с парохода серебро? Тот же Пасква, убийца из Аполло. Кто были люди, арестованные во время полицейского налета на хижину? Его сообщники и участники бандитского нападения на пароход. Все они принадлежат к реставраторам. Ленты из галуна нашли и у них. Итак, я спрашиваю у тех, кто прочтет эту статью, и у тех, кому расскажут о ней, если они еще носят повязку реставраторов, не стыдно ли им будет показаться на людях со знаком, поощряющим мошенничество, шантаж, грабеж и убийство? И самое главное, я спрашиваю у них, кто же теперь будет голосовать на выборах за грабителей и убийц.